Часть четвертая. О том, как уклоняться от препятствий, мешающих воле человеческой, сообразоваться в своей деятельности с волей Божьей. Глава первая. О том, что более всего препятствует нам жить по воле Божьей. Представим себе, что кому-либо переданы ключи от городской крепости или от дома, и дана ему власть входить туда и выходить, и распоряжаться там, когда и как ему угодно, по своей воле. Подобно этому часто и Христос Бог желает ключей, отворяющих душевные глубины сердца нашего, чтобы иметь туда ему свободный вход. Но мы не всегда охотно и едва ли когда соглашаемся в этом с милостивым и всещедрым Господом нашим. Достойную упоминания притчу сообщает Людовик Блозий об одной блаженной девице, которой явился сам Спаситель, обратившись к ней: «Дочь моя, в этой руке я держу здоровье, а в этой — болезнь. Выбирай для себя то или другое по своему желанию». Что оставалось делать этой девственнице? Избрать здоровье покажется это бесстыдным, подозрительным, а если предпочесть здоровью болезни, это припишется ее неуместному смирению. Обыкновенно, если мы предлагаем друг другу какие-либо два предмета на выбор, избрать тот или же другой, то избирающий по своей кротости выберет то, что похуже. Посему следовало бы и упомянутый выбрать для себя болезнь ради избавления от вечных страданий и мук. И это было бы по общему понятию благоразумно, подобно тому, как другая подвижница, святая Екатерина, предпочла терновый венец золотой диадеме. Однако же эта девица поступила благоразумнее, не сделав никакого выбора, но сложа крест-накрест руки на груди и, преклонив колено на землю, проговорила: «О Господи мой, об одном только со всем усердием молю Тебя и прошу, да будет во мне не моя, но Твоя воля, а потому я не избираю ни одного из предлагаемых мне, ни здоровья, ни болезни, но готова принять все по Твоей воле, ибо Тебе только, Господи, достойно и праведно решать, что дать мне то или другое». На это сказал Спаситель: «Кто желает, чтобы я часто его посещал, тот да отдаст ключ собственной воли мне, и никогда его у меня да не потребует обратно», то есть отречется от своей воли и предаст себя всецело воле Божией. Девственница, вразумленная таким образом самим Господом, произнесла в сокрушении сердца с величайшим смирением ко Господу следующую молитву: «Не моя, но Твоя буди воля, о прелюбезнейший мой Иисусе». И с того времени дала обет повторять по 365 раз эти слова: «Не моя, но Твоя, да будет воля, о прелюбезнейший мой Иисусе». Краткая эта молитва, но произносимая от всего сердца, кажется приятнейшей Богу, нежели тысячи других молитв. Благоразумно сделает тот, кто будет мысленно днем и ночью повторять: «Не моя, но Твоя, будь воля, сладчайший Иисусе». В особенности полезно еще прилежнее повторять эту молитву тогда, когда находишься в большой беде, окруженной всевозможными нападениями. Но слабой человеческой природе весьма тяжело склониться к добровольному перенесению тяжких страданий, трудов, лишений, посещающих нас по непостижимому для нас намерению или допущению Божию, от которых естественная воля отвращается. Тем необходимее желающему свою волю сообразовать с божественной волей быть готовым отречься от своей воли, подчинить непокорную свою волю к тому, чего ей нежелательно. 1. Человек, последующий воле Божией, должен прежде всего решиться быть готовым на все, что делается с ним по воле или допущению Божию. Он молитвенно обращается к Богу: «Господи Боже мой, я готов служить Тебе также в нищете, как и в богатстве, не отрицаюсь даже той скудости моего ума, которая лишает меня сладостных утешений и тем опечаливает меня. Прискорбно для меня это, но спасительно, и если есть на это Твоя воля, сотвори сердце мое подобным пересохшей земле. Если дашь мне чашу, наполненную желчью, вино, растворенное горечью, охотно принимаю от Тебя. Знаю, Господи, что у Тебя есть бесчисленное изобилие вина благовонного, сладкого и превосходного, но Ты для испытания покорности рабов Твоих даешь им иногда вино, смешанное с дрожжами и уксусом. Принимаю его от Тебя и с радостью выпью смешанное в чаше все наигорчайшее. Наказывай меня, Господи, чем Тебе угодно, скорбями, болезнью. Об одном молю Тебя, вразуми меня о том, что благоугодно пред Тобой. Божественная воля Твоя для меня — величайшая отрада во всем. Кроме ее ничего не ищу. Здоров ли я или немощен, богат или беден — все равно. Об одном молю тебя, Боже, да всегда исполню святую волю твою». Святитель Иоанн Златоуст славит Иосифа, обручника Преблагословенной Девы Марии, за его добродетель, безусловно исполнять волю Божию, несмотря на кажущиеся противоречия божественных повелений. Когда Иосиф, говорит святой Златоуст, получил во сне от ангела повеление оставить свою землю и бежать в Египет, он не соблазнился этим, не сказал: «Не истинно это повеление и очень сомнительно. Незадолго пред этим говорил ты ангеле, он спасет людей своих, а теперь он самого себя не может освободить от преследования. Ты говоришь, нам необходимо бежать, странствовать и переселяться в далекую сторону. Это противно Божию обещанию». Иосиф не возражает ангелу, ибо он был муж верный. Он даже не спрашивает у ангела о времени их возвращения, о чем ангел выразится неопределенно: «доколе не скажу тебе». Однако же Иосифа не смутила такая неопределенность. Он охотно поверил словам ангела, перенося всякую скорбь и неудобство пути. Не отказался предпринять бегство, оставить отечество, и пошел в Египет с младенцем и Богоматерью. Исполнение воли Божией облегчает для нас всякие трудности. Предав себя со всеми своими немощами воле Божией и признав свою нищету душевную, взойдем на следующую ступень нашей беседы.